Придя и впитываясь в формы любого самого утилитарного предмета, я заметил один общий для всех предметов признак. Обработка предмета не кончалась его прямыми функциями, только выполнение необходимых услуг. Нет, предмет всегда сопровождался, на первый взгляд, казалось бы, ненужной для прямой его задачи отделкой. Сделавший предмет мастер непременно наносил на его сопровождающую утилитарность знаки. Эти знаки усиливали внимание владельца к предмету и тем самым способствовали его сохранности. Эти знаки разъясняли условия, обстановку, в которой произведена была вещь. Это были перекличка, сигналы в потомство, о бедствиях и победах, о любви и смерти, о состоянии природы и об овладении ею человеком. Мне читалось в этих записях завещание далекого брата не сдаваться в борьбе, не бросать намеченного им пути, и обозначившийся на предмете метку становился мне близок, несмотря на разделяющее нас время. Повторение утративших для нас смысл орнаментов и форм, пустой декоративизм изрешеченных наклейками украшений фасадов, фальшивость колонн вскрыли для меня их бездейственную замысловатость. У Штиглица в составе учащихся русские были в меньшинстве. Остальные были прибалтийские немцы, латыши и эстонцы. Немецкая речь была господствующей. На этом фоне выправки, трудолюбия, аккуратности в костюмах и в обращении мы, русские, казались неповоротливыми, неряшливыми и выделялись технической расхлябанностью. В составе руководителей были также главным образом немцы. Среда начала меня шлифовать и во внешности. Началось со спуска брюк на голенище, а затем, мало-помалу, я приобрел и общее, не выделяющее меня из других, благополучие. В области учения еще заметнее отражался на мне строгий порядок в работе. Он развивал во мне работоспособность и соревнования с товарищами. Занятия в различных материалах и инструментах делали свое профессиональное дело. – Рука приобретала точность в изображении и аккуратность в количественном распределении красящих веществ. Сказать правду, аккуратность мою подмечал только я сам. Что же касается преподавателей, они ей не придавали большой цены. В этом было мое несчастье. Я приходил к убеждению, что в конце концов мне легче умереть, чем подчинить моей воле чертовский Рейсфедер, упорно кляксивший на каждом линейном повороте, да и вообще готовальня была орудием моих пыток. «Вы способный, но вы не есть аккуратный», — говорил мне Маршнер, руководитель по черчению. До многих потов доводил меня какой-либо арабский чертеж с бесконечно ныряющей линией. Ко всем моим напастям присоединилось и то, что головоломка сложного арабеска доставляла мне наслаждение мудростью ее построения, и как зрителя она захватывала меня эмоционально. А это состояние и мешало мне холодно механически проанализировать чертеж. Я попадал в положение корректора, внимание которого к тексту отвлечено содержанием произведения. И обычно бывало так. В момент, наиболее захвативший меня, когда линия, образующая чертеж, поборов все преграды, выныривала из-под заплетших ее узоров, в этот момент мой Рейсфедер испускал удивительную кляксу. Работа погибала. Майн Гот, какое приключение! Как вы не способны аккуратности, молодой человек! Однажды на съемке с натуры делал я чертеж итальянского шкафа с инкрустациями и живописью на передней его стороне. Мне помогала акварель. Она прикрывала мои линейные погрешности. Я был увлечен отделкой прокладок черепаховых и черного дерева и серебряных обводок. Как лакомство берег я напоследок живописную вставку. В то утро, когда я решил приступить к ней, я пришел спозаранку в безлюдные залы музея. Живопись была изображена. Мой чертеж зацветился. Но получилась странная вещь. Живопись оголила самый шкаф. Его узоры сделались сухи, чертежны. Чтобы спасти ансамбль, я стал обогащать узоры случайными их деформациями и рефлексами. Когда это было сделано, рисунку стал мешать белый фон бумаги. Удержу не было. Я украсил фон изображением стены. Теперь вместо технического чертежа у меня получился этюд с натуры, с полной гарантией, что ни одному мебельщику не удастся по моему образцу построить подобный шкаф. Маршнер явился к окончанию работы и всплеснул руками. Смотрел долго через очки, а затем покачал головой и с прискорбием сказал: «Это не есть технический робот. Вы никогда не будете прикладной рисователь». Видя мою растерянность, добрый немец положил руки на мои плечи и отечески заявил: «Ваше дело есть по живописи художества. По художеству это хорошо. Das ist sehr gut. По технике рисованию никак хорошо есть». Сообщение Маршнера обрадовало и взволновало меня. Товарищи разбились на две группы в оценке моей работы. Одни пожимали плечами и говорили, что это в корне противоречит программе, а другие хвалили безотносительно к задаче прикладничества. Я недоумевал. С этой работой, помимо моей воли, я становлюсь ведущим новую линию у Штиглица. Позывы к живому общению с натурой были у многих из учащихся, и они создавали мне поддержку в этом направлении. Преподаватели, как мне казалось, стали со мной сдержанными и выжидающими из опасения заразы, которая могла бы распространиться от меня на других. Негладко проходили для меня и занятия по основному рисованию. Велось оно профессорами Савинским, Манезером и Новоскольцевым, людьми с того берега, академиками. Вокруг них сияли ореолы чистого искусства. Савинский славился в педагогике как ученик самого Чистякова, но его сухой академизм преподавания ни в коей мере не оправдывал остроумие учителя. «Нос не на месте, следок покороче» были его всегдашние реплики. Да и не любил говорить Василий Евменьевич. Он просто брал резину и карандаш и подправлял рисунок. А когда оканчивал подправку, говорил: «Жарьте дальше». Манезер, по виду сильно отощавший подвижник, сошедший с иконы, поворачивался не головой, а в талии. Говорил на уроке так тихо, что сказанное становилось тайной для меня. Расслышивал я только извинения, которые он произносил, садясь за рисунок и покидая его. Манезер обычно поправлял веки глаз. Новоскольцев с обоих товарищей в обхвате мясистый, крупный, губы бантом. Очень похож он был на Малюту Скуратова из его же картины, только он был брюнет, а не рыжий. Говорил он неожиданно для своей комплекции тонким голосом и пришепетывал при этом. Чиркал нежно карандашом где-нибудь в волосах, если это была голова. Оживлялся с учениками. Думаю, что не было ничего особенного в моих тогдашних рисунках. Однако в них было, к чему направлялось все мое внимание – это настойчивая потребность обосновать объем изображения. Но так как никто мне в этом не помогал, то мои листы загромождались собственными изысканиями и представляли собой вермишель из линий. Манезер и Новоскольцев боялись и впутаться в их запутанность, и только Савинский с каким-то смаком, с посвистом отваживался расчищать резиной мою вермишель и предуказывал своей поправкой благополучное изучение предмета по его силуэту, по вертикальным отвесам, когда ухо, например, натурщика, сопоставлялось с выступающим на меня его плечом. Не смел я не доверять мастерам педагогики, но про себя думал: что-то здесь не так. Или мудрецы скрывают от меня правду, или глаза мои ошибаются. Я начинал зажмуривать то один, то другой глаз, разъясняя себе бинокулярное восприятие предмета и его положение в окружающей среде. И эта гимнастика вновь говорила мне, что я прав, хотя я не знал способа, который помог бы мне обозначить магическую иллюзорность вещи. На линиях Васильевского острова завел я знакомство с академистами. У киотов хозяек неугасимые лампады, на окнах герань, и фуксия. У жильцов скрипучие половицы и этюды на стенах. Здесь за чаем с маковыми подковками происходили наши беседы. Собственно, бесед художников не бывает. Слово за слово, и спор возникает сразу, раньше, чем обнаружится разность мнений. Словесная разность нас мало интересует. У нас есть свои признаки, отличающие инакомыслящих. Живопись накладывает свои знаки на занимающегося ею. Потому как парень папиросу закуривал, мы уже предвидели его отношение к холсту. Степень нашей культурности также выражается для нас не в логических доводах, а в способе построения мысли и в ее образности –